Лена Хейди. «Госпожа для отверженных». Том 3. Глава 1. Грант. Натали. «Может, ты все-таки передумаешь, Натали?» Встревоженно произнес Джереми, помогая мне облачиться в изящное бежевое платье, которое я выбрала для визита в Грант. «Пусть Том Сориньон видит во мне невинную ромашку, хрупкую, нежную, романтичную особу, у которой даже в мыслях нет забрать его гладиаторов и стать владелицей его поместья». В ответ на его приглашение я написала, что смогу приехать в гости спустя 3 дня. И вот этот момент наступил. «Мы это уже обсуждали, Джер», — мягко отозвалась я, видя, как сильно мой художник нервничает. Он не сдавался. «Давай хотя бы перенесем этот визит. Пусть Норман отправит послание, что ты приболела и сможешь приехать в Грант, скажем, через месяц. А еще лучше через 8. Если раньше я радовался, что твои бойцы отправились покорять подиум, то теперь осознал, как сильно их тут не хватает. Они бы моментально провели разведку местности и обеспечили бы твою безопасность. Пойми, к тому времени, как они вернутся, надо успеть прощупать почву и постараться наладить с Томом нейтральные отношения. И вообще понять, что у него в голове, на что надавить, когда я буду уговаривать его продать мне арену. Наш телепат Ирнел мне в этом очень даже поможет». Джереми покачал головой. «Я и без телепата могу сразу сказать, что у этого типа в голове. Кровь и деньги. Возможно, еще женщины. Тот, кто организует жестокие гладиаторские побоища и гонит рабов на убой, по определению садист и подонок. Представь, как он насядет на тебя, когда поймет, насколько ты беззащитна. Одинокая переселенка из другого мира без каких-либо родственников. Причем хрупкая и очень красивая. Навязчивость Жанна Жермена покажется тебе милой забавой». «Я не настолько беззащитна, Джер», — возразила я. «Не забывай, что я теперь грандама». «Ты единственное, что меня утешает», — шумно выдохнул Джереми. «Думаю, ты нервничаешь не только из-за меня, но и из-за того, что Грант — это твоя родина. Тебе будет больно видеть, во что превратилось место, где ты родился и вырос. Возможно, будет лучше, если ты с нами не поедешь?» — спросила я. «Нет, поеду», — он уверенно тряхнул головой. «Барон Джереми Грант остался в далеком прошлом, Натали. Я бы даже сказал, в прошлой жизни. Теперь я Джереми Талрой, твой гаремник. Надеюсь, в скором времени свободный человек и знаменитый художник. Я живу мечтами о будущем. И благодаря тебе могу оставить прошлое за плечами. Звучит высокопарно, но говорю как есть. Мне не нравится идея с этой поездкой, Лапушка». Назвал он меня так же, как ко мне обращались Микаэль, Брэндон и Денис. И по сердцу словно провели стеклом от тоски по парням. «Я не могу написать Сориньону, что откладываю поездку к нему в гости на 8 месяцев. Это будет, мягко говоря, странно. А если приеду через месяц, как ты говоришь, что изменится, Джер?» Скинула я бровь. «Какая разница, через 3 дня или через 30? По крайней мере, побыстрее соберу на него хоть какую-то информацию». «Ладно, тебе виднее», — сдался он. «И вообще, ты же сам говорил, что поддержишь меня во всем. Напомнила я ему его слова, когда мы уже шли к карете. «Говорил», — кивнул Джереми. «Но твоя безопасность превыше всего. Вдобавок, мне кажется, ты не отдаешь себе отчета, куда рвешься. Те ужасы, которые ты увидишь в Гранде, будут сниться тебе по ночам». «Да, ты умеешь подбадривать», — нервно поежилась я. «Всего лишь хочу тебя защитить». Он крепко меня обнял, после чего подхватил на руки и усадил в карету, где нас уже ждали Ирнел, Норман, Майкл и Ренни. Охотник Карл и оружейник Джон сели на передок кареты. Причем Джон взял на себя роль кучера. Чем ближе мы подъезжали к Гранду, тем сильнее мне казалось, что Джереми прав. Нужно было отложить этот визит как минимум на месяц. Но внутри кипела жажда деятельности. Хотелось чем-то капитально себя занять, лишь бы не думать о разлуке со своими разведчиками. Даже если это будет визит в Лудус и знакомство с его садистом-хозяином. Главное — разузнать слабые места этого типа. «Вы перестали пить успокоительный отвар от Эрика?» Внимательно посмотрел на меня Майкл, который заметил, что я нервничаю. «Уменьшила дозу в 2 раза», — честно ответила я. Надоело, что от них все время в сон клонит. До сих пор вспоминаю, как я вырубилась на свидание с Жаном. А для визита в Грант надо иметь ясный ум. «Логично», — признал мой главный телохранитель. «Сориньону что-то нужно от вас», — подал голос Ренни. «Почему ты так думаешь?» — уточнила я. «Уже 3 месяца прошло, как вы стали хозяйкой Ривуса. Но именно сейчас он изъявил желание познакомиться с вами как с соседкой. У него что-то на уме, могу поспорить», — пояснил Ренни. «Ладно, посмотрим», — отозвалась я. «Все будет хорошо, Натали», — поддержал меня Эрнел. «Мы просто разведаем обстановку, погостим часик и сразу назад, надолго не задержимся». «Надеюсь, так оно и будет», — отозвалась я. А когда мы въехали на территорию соседнего поместья, у меня в душе все оборвалось. Как же прав был Джереми. Мы попали в натуральное осиное гнездо. Везде мельтешили свирепые охранники, до зубов вооруженные мечами и арбалетами. А все, без исключения невольники, которых я видела, были в цепях и ошейниках. Многие из этих бедолаг едва волочили ноги. Массивные ворота, и те были украшены шипами. А сразу при въезде стояла черная будка с вывеской «Билеты». Из нее вышел и направился к нам шатен лет 28. Одет он был более чем богато и стильно. Белая рубашка, черная жилетка с коричневым кожаным ремнем, золотой кулон в виде ромбика на шее, на плечи была накинута темно-синяя накидка с бордовым подкладом. Массивный браслет на руке, пряжка ремня и кулон были выполнены в одном стиле. Почти доходящие до плеч волосы не спадали свободно и немного велись на концах. Четко очерченные скулы и твердый подбородок выдавали упрямый жесткий характер. Ровный аристократический нос и в меру пухлые губы говорили о сладострастности. А цвет глаз я даже не могла определить, то ли карие, то ли темно-серые. Одним словом, темные. Взгляд был колючим, тяжелым, чересчур пристальным и оценивающим, неприятным. Губы мужчины растянулись в довольной улыбке. «Добро пожаловать в Гранд, госпожа Игнатова. Много наслышано о вашей красоте и обаянии. Рад убедиться, что слухи не врут. Я маркиз Том Сориньон. Позвольте проводить вас в мой скромный особняк. Гаремников можете оставить здесь, в карете». Обвел он внимательным взглядом мою охрану.